Клад капитана Кидда. Сегодня без упоминания имени Уильяма Кидда не обходится ни одна книга, посвященная истории морского пиратства, а сокровища, по преданию, зарытые им на одном из островов, близ американского берега, почти 3 столетия разжигают аппетиты кладоискателей. Еще бы! Ведь клад Кидда одни исследователи оценивают в 700 тысяч фунтов стерлингов или в 2 миллиона долларов. Другие считают, что им было спрятано ценностей на десятки миллионов долларов. Согласно данным английского адмиралтейства, клад Кидда состоит в основном из драгоценностей, захваченных у индийского императора Аурангзеба, и оценивается в 300 миллионов. Кто же был этот капитан Кидд? Чем он так прославился? И действительно ли где-то зарыл свои сокровища? Его трагическая судьба – пример того, как в погоне за наживой молодые колонизаторы были готовы на любое коварство, на подлог, клевету, на убийство. История началась в сентябре 1696 года, когда быстроходная 30-пушечная «Adventure Galley» – галера приключений – покидала Нью-Йоркский порт. На борту ее находилось 150 человек команды во главе с капитаном Киддом. Куда и зачем направлялось это судно, которому вскоре предстояло стать знаменитым на всех морях? Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего рассказать о событиях, предшествовавших этому рейду. Примерно за год до выхода в море «Adventure Galley» в Лондон дошли тревожные слухи о некоем пирате Джонни Эйвори, буквально терроризировавшем воды Индийского океана. Ни один корабль не смел без риска пересечь его. Дерзкий пират одинаково не жаловал ни торговые суда индийских купцов, ни корабли, принадлежавшие соотечественникам. Однажды он захватил большое судно, на котором плыли близкие родственники и видные сановники самого великого Могола, индийского императора. В плену оказались не только наложницы восточного владыки и его сокровища. В руки пирата попала красавица-дочь повелителя Индии. Вместо того, чтобы возненавидеть своего тюремщика, она пылко полюбила молодого и галантного джентльмена удачи и будто бы даже добровольно стала его женой. Легенда о романтической любви морского разбойника и индийской принцессы получила тогда широкое распространение. Узнав о похождении дочери, отец излил свой гнев на представителей английской Ост-Индской компании, потребовав немедленно изловить наглого зятя. Иначе, грозил властелин, он уничтожит все имущество компании на индийской территории, а заодно порвет и торговые связи с ней. В Лондоне не на шутку встревожились и приняли решение покончить с влюбленным пиратом. За голову Эйвори назначили награду. Теперь для исполнения решения требовалось найти человека, который бы возглавил экспедицию против того, из-за кого лондонские толстосумы могли лишиться своих барышей. Стали подыскивать подходящую кандидатуру, а заодно и создали предприятие, своеобразный синдикат, который должен был финансировать будущую экспедицию. В него вошли не только министры, но и сам Вильгельм III, который не погнушался внести 3000 фунтов, надеясь на изрядную прибыль в случае, если удастся покончить с Эйвори и другими морскими разбойниками. В числе пайщиков оказался и Ричард Беллемонт, только что назначенный губернатором Нью-Йорка, в те времена главного города английской заморской колонии. Именно Беллемонт, которому предстояло сыграть одну из главных ролей во всей этой истории, предложил капитана Кидда в качестве руководителя экспедиции. И вскоре капитан и судовладелец из Нью-Йорка Уильям Кидд держал в своих руках каперскую грамоту. Что это значило? С конца 15 века действовал особый способ борьбы с пиратами. Придумал его король Англии Генрих VII, заключался он в следующем. Капитаны кораблей, которые желали на свой страх и риск бороться с морскими разбойниками, к которым в военное время причисляли и корабли противника, получали на это королевскую грамоту. По существу, это был тот же разбой, но узаконенный. Причем нередко суда для этого снаряжались за счет пайщиков, которые по условиям получали часть добычи. Этим источником дохода не брезговали даже особо королевской крови. Например, английская королева Елизавета I охотно вкладывала средства в пиратскую фирму Фрэнсиса Дрейка. В период военных действий грамоты на узаконенный разбой раздавали особенно щедро. Право получить ее имел всякий, кто желал вести партизанскую войну на море против кораблей противника, в том числе и торговых. Тех, кого завербовали, именовали корсарами или каперами Ее Королевского Величества. В число их в эпоху нескончаемых войн с Испанией за колонии англичане вербовали храбрейших из пиратов. Патент на ведение войны против вражеских кораблей имели такие знаменитые пираты, как Хоукинс, Дрейк, Гринвилл и многие другие, заслуги которых нередко оплачивались дворянскими титулами. И бывшие флибустьеры, то есть свободно грабившие, становились орудием в осуществлении военных планов европейских политиков. Однако случалось, что, прикрываясь каперской грамотой, пират оставался морским разбойником, по-прежнему без разбора нападая на чужих и своих. Когда об этом становилось известно, капера объявляли пиратом, а это означало, что, попади он в плен, его ждет виселица. В каперской грамоте, полученной Киддом, говорилось о том, что ему дозволено захватывать суда и имущество, принадлежащие французскому королю и его подданным, поскольку Англия тогда находилась в состоянии войны с Францией. В то же время ему поручалось уничтожать пиратов и их корабли на всех морях. С этим документом, подписанным самим королем, Кит и отправился в долгое опасное плавание. Согласился ли он на роль капера добровольно, или его вынудили обстоятельства? Точно ответить на этот вопрос, пожалуй, нет возможности. Скорее всего, его вынудили участники синдиката. Их вполне устраивал этот опытный моряк и добропорядочный семьянин, у которого в Нью-Йорке остались бы заложниками жена и дочь. По условиям заключенного в тайне соглашения, Кидду и команде причиталась лишь пятая часть добычи, в то время как обычно на каперских судах команда получала половину захваченных трофеев. Надо думать, капитан Кидд уходил в рискованное плавание без особого энтузиазма и надежды на успех. К тому же команда подобралась разношерстная. Среди матросов было немало сомнительных типов. И еще в порту доброжелатели говорили капитану о том, что ему будет трудно удержать этот сброд в повиновении. Поначалу плавание проходило без особых происшествий. Обогнув мыс Доброй Надежды, Adventure Gedley вышла на просторы Индийского океана. Дни шли за днями, но ни пиратов, ни вражеских французских кораблей встретить не удавалось. Не пришлось повстречаться и с Джоном Эйвери. И вообще, что стало с влюбленным пиратом, осталось загадкой. Ходили слухи, будто он бросил разбойничье ремесло, поселился под чужим именем в Англии и попытался сбыть награбленные драгоценности, связавшись с шайкой мошенников, которые и обобрали его до нитки. Между тем, запасы провианта у Кидда уменьшались. Начались болезни, а с ними и недовольство матросов. Но вот, наконец, на горизонте показался парус. Капер пустился в погоню. К досаде матросов это оказалось английское судно. Проверив документы, Кит позволил ему следовать дальше. Решение капитана, однако, пришлось не по душе многим из команды. Особенно возмущался матрос Мур, требовавший захватить и ограбить судно, плывшее под британским флагом. «Нечего быть чересчур разборчивыми!» — кричал он. «Мы же нищие! Пора набивать карманы добычей!» По английским законам это был мятеж. Чтобы он не охватил всю команду, надо было действовать быстро и решительно. Капитан схватил оказавшуюся под рукой бадью, и бунтовщик замертво упал на палубу. Но семена возмущения, брошенные Муром, вскоре проросли вновь. Несмотря на то, что с тех пор Кидду везло, он повстречал и ограбил немало судов, матросы продолжали роптать. Их недовольство не унял ни захват двух французских судов, ни удачная встреча с Кведок Мерчант, большим кораблем с грузом почти на 50 тысяч фунтов стерлингов. Капитан Кид, можно сказать, с чистой совестью обобрал неприятеля, так как среди захваченных судовых документов были обнаружены французские паспорта. Это означало, что часть груза, а, возможно, и все судно принадлежало французам. К этому моменту стало ясно, что «Эдвенчер Гелли» нуждается в ремонте. Для этого отправились на Мадагаскар, захватив с собой и два трофейных судна. Здесь и произошли события, в которых до сих пор не все еще ясно. Несомненно, одно. Команда взбунтовалась, сожгла два из трех судов, после чего присоединилась к пиратскому капитану Калифорду с немногими верными матросами и частью добычи в 30 тысяч фунтов. Кидду удалось на Кведок Мерчант уйти от преследования. Спустя несколько месяцев потрепанное штормами судно Кидда бросило якорь в гавани одного из островов Карибского моря. Матросы, посланные на берег за пресной водой, вернулись с дурной новостью. Они сообщили, что капитан Кид объявлен пиратом. Решив, что произошло недоразумение, уверенный в своей невиновности, Кид поспешил предстать перед губернатором Нью-Йорка членом синдиката Беллемонтом. Правда, на всякий случай, накануне визита, он закопал на острове Гардинер кое-какие ценности. Кид был поражен, когда услышал список своих преступлений. Он, где грабил всех без разбора и захватил множество кораблей, проявлял бесчеловечную жестокость по отношению к пленникам, скопил и укрыл огромное богатство. Узнал он и о том, что на его розыске были снаряжены военные корабли и что всем матросам, плававшим с ним, кроме него самого, объявили об амнистии. Так родилась легенда о страшном пирате Кидде, на самом деле ничего общего, не имеющая с подлинным капитаном. Дальше события развивались в соответствии с инструкцией, полученной из Лондона. В ней предписывалось указанного капитана Кидда поместить в тюрьму, заковать в кандалы и запретить свидания. Корабль его был конфискован. Но когда в надежде на богатую добычу портовые чиновники спустились в трюм, он оказался пустым. Сокровища исчезли. В мае 1701 года, после того, как Кидда доставили в английскую столицу, состоялся суд, скорый и неправый. Подсудимому отказали даже в праве иметь защитника и выставить свидетелей. Несмотря ни на что, Кид пытался защищаться. Утверждал, что все захваченные им корабли были неприятельскими. На них имелись французские документы. «Где же они?» — спрашивали судьи. Кид заявил, что передал их Беллемонту. Тот же наотрез отрицал этот факт. Стало ясно, что бывшие партнеры по синдикату предали капитана. Почему? Видимо, опасаясь разоблачений со стороны оппозиции, которая без того усилила нападки на министров тогдашнего правительства за содействие пиратам. Уильям Кид так и не признал себя пиратом. Его повесили 23 мая 1701 года. А через два с лишним столетия в архиве были найдены те самые документы, от которых зависела его судьба. Надо полагать, их тогда кто-то специально припрятал, в чьи интересы не входило спасать какого-то капитана Кидда. Злосчастные документы, хотя и с опозданием, нашлись, а сокровища Кидда? Сначала их пытался захватить Беллемонт. Для этого он поспешил допросить матросов с Кведок Мерчант. но они, узнав об аресте своего капитана, сожгли корабль и скрылись. С тех пор порожденный легендой о страшном пирате образ капитана Кидда вдохновляет писателей, а его призрачные сокровища не дают покоя кладоискателям, мастерам столь же древнего ремесла, как и сам обычай прятать ценности. Среди легенд о кладе Кидда бытовал и рассказ о том, что он зарыл сокровища на одном из островов у берегов Юго-Восточной Азии. Будто, когда сундуки с драгоценностями были надежно спрятаны, Кид вместе со своим помощником-лейтенантом убил всех матросов, которые помогали ему. После этого трупы убитых были распяты на деревьях таким образом, что правые их руки указывали направление в сторону клада. Не избежал общей печальной участи и лейтенант. Он был убит и распят у самого берега. Тогда-то остров якобы и стали называть островом скелетов. Что касается клада, то его до сих пор так и не удалось найти, хотя и такие попытки предпринимались неоднократно. В наши дни поиски сокровищ поставлены на широкую ногу. В Париже, Лондоне и Нью-Йорке даже существуют международные клубы кладоискателей. Их члены, согласно уставу, ищут зарытые или поглощенные морем сокровища. Они фанатически верят в свое счастье и с убежденностью одержимых рыщут по морям и островам, где будто бы в пучине или в земле похоронены драгоценности. Нельзя сказать, что кладоискателям абсолютно не везет. Время от времени стражи подземных кладовых вознаграждают их усилия. В 1935 году на острове Ротен в Гондурасском заливе были найдены 5 сундуков, полных золота, видимо, зарытых там пиратом Генри Морганом в 1671 году. Несколько раньше, в 1928 году на острове Плам, нашли железный сундук с драгоценностями, принадлежавшими пирату Черная Борода. Считается, что им же было спрятано на островке Амелия у северо-восточного побережья Флориды еще чуть ли не 30 кладов. К разряду золотых относится и островок Мона между Гаити и Пуэрто-Рико, где в 1939 году нашли клад пирата Дженнингса. Тайна Оук-Айленда.